29. Лето хорошее стояло в 1950 году. Сладкое, трава высокая. Они с Таней чай пьют. Дед в соседней комнате руки растопырил. Бабушка шерсть мотает. Клавдия прибежала, трясется. «Известие слышали? Война в Корее. Передали, Южная Корея с американцами на Северную поперла». Клавдия трясется. «Генка в инъязе английский язык долбит. Дурак, отличник». «Ну?» «Так отличник, говорю. Стипендиат. Если что, его в армию загребут. Не пущу. Умру, не пущу. Хватит с нас войны». «Это верно, что хватит. А как не пустишь? Под подол спрячешь. Это, Клава, не нам одолеть. История». «История? История? Плевала я на вашу историю. Озверели зотовы, заморочили голову себе и другим тоже. Нет никакой истории. Кто устроился, тот живет. Кто не устроился, не живет. Вот и вся ваша проклятая история. Нет, Петр Алексеевич, давай головой верти, как Генку спасать. Черт с ним, с институтом. Надо Генку на военный завод устроить. Оттуда не возьмут. Анкета у него чистая. Отец в Великую Отечественную погиб. Ты воевал и в эту войну, и в гражданскую. Генка из потомственной рабочей семьи. Рабочий класс». «Вот это номер», — отвечает Зотов. «Клавдия про рабочий класс вспомнила. А беда прошла. Опять на перегонки? Кто лучше устроился?» «А ты забыл, что он тебе внук единственный? Забыл, как сына в войну потерял? Забыл?» «Не кричи, пожалуйста», — говорит Зотов. «Про сына не кричи ни слова». Тут дед выходит, потом бабушка тишайшая. «Что за шум, а драки нет?» «Зотовы, Зотовы! Ну, Зотовы!» — говорит Клавдия. «Дедушка Фанасий, у тебя знакомые большие люди, у тебя связи, сделай что-нибудь». «Чего это она?» «Да боится», — говорит Зотов, «что Генка в Корею загремит, если что начнется». «Ну?» «Хочет его из института на завод устроить, на военный». «Ишь ты! Клавдия, а ну как войны не будет, мы опять тебе не родня, или как?» «Да вы звери, что ли?» — орёт Клавдия. «Это же сын мой! Сын!» Тут бабушка говорит. «Погоди, Клава, у меня верное слово есть. Я тебе скажу, а ты запоминай». «Бабушка, может, ты что подскажешь? Женщина женщину всегда поймет». «А как же?» — говорит бабушка наша тишайшая. «Запоминай. Облакусь я облаком, обтычусь частыми звездами». У Клавдии глаза на лоб. «Это что?» — спрашивает. «Заклинание?» «Ты слушай», — говорит бабушка. «Серега вот тоже не слушал. Три сестрицы придут шелк. Вы предайте его. На землю не роняйте. С земли не поднимайте. А у раба Геннадия крови не бывать. Три раза повтори, и будет жив». «С ума вы тут посходили», — говорит Клавдия. «История, заклинания, классы. А за сына моего кто слово замолвит? Или никто не замолвит?» «Замолвить», — говорит дед, — «это можно». «Ну?» «Пошла вон», — сказал дед. «Вон пошла. Вот и все слово». «Ты, Клава, на нас не сердись», — сказала Таня. «В каждой семье по-своему живут. У нас так». «Я не сержусь», — сказала Клавдия. «Я запомню». И ушла. Лето стояло тихое, трава высокая. Но ярость в Зотове какая-то появилась. А на кого — сам понять не может. Войны начинаются, потому что кто-то этого хочет. А хотят этого всегда бывшие. Бывшие — это те, кто отстаивает способ жить, который уже не годится.